Издалека донёсся звук. Кто-то открыл дверь. Вот оно. Вибрация тяжёлых шагов. Глухой удар. И всё стихло. Стук лап по полу. Собака. Крышку подняли. Я знал, что как раз теперь класс граф смотрит на меня. Внутрь меня. Он смотрел в отверстие картонной трубки, ведущей непосредственно внутрь меня. Я дышал так тихо, как только мог. Картон трубки размок и размяк. Я понимал, что она скоро перестанет держать форму и слипнется. Тут что-то стукнуло. Что это? Следующий звук ни с чем нельзя было спутать. Внезапный взрыв, перешедший в свистящий, жалобный, кишечный тон, который вскоре замер. И как точка — блаженный стон. «Вот чёрт», — подумал я. И был прав. Спустя пару секунд я услышал влажный плеск и ощутил дополнительную тяжесть на моём обращённом кверху лице. На мгновение смерть представилась мне как приемлемая альтернатива, но это скоро прошло. На самом деле парадокс. Никогда мне не было меньше смысла жить, чем теперь, и в то же время никогда я не желал этого сильнее. Ещё один натужный стон, сейчас будет второй залп. Только бы не попал в отверстие трубки. Я ощутил панику, почувствовал, что воздуха в трубке уже не хватает. Снова всплеск. Голова у меня кружилась. Бёдра уже затекли от скрюченной позы. Я немного распрямился. Чуть выставил лицо над поверхностью. Моргал и моргал. Теперь я смотрел точно в белый волосатый зад класса графа. А на фоне белой кожи отчётливо вырисовывался солидный. Да, более чем солидный. Весьма и весьма внушительный член. И поскольку даже страх смерти не может пересилить в мужчине зависть к чужому пенису, я подумал о Диане. Я понял, там и тогда, что если класс граф не убьёт меня, то я сам убью его. Граф поднялся, свет упал в дырку, и я увидел... Ха, что-то не то, чего-то не хватает. Зажмурив глаза, я снова пошёл на погружение. Головокружение сделалось нестерпимым. Неужели я умираю от отравления метаном? Наступила тишина. Что? Всё уже? Я сделал вдох через трубку, когда почувствовал, что в ней ничего нет, что я вдыхаю пустоту. Что-то перекрыло мне воздух. Инстинкт победил, я забарахтался вверх. Моё лицо поднялось над поверхностью в тот момент, когда наверху что-то стукнуло. Я снова заморгал. Сверху было темно. Тут я услышал тяжёлые шаги, звук распахнувшейся двери, топот собачьих лап, и вот дверь снова закрылась. Я выплюнул картонную трубку и понял, что произошло. Что-то белое перекрыло её отверстие. Туалетная бумага, которой граф подтёрся. Я вылез из септика и, глядя в щели между досок, увидел, что граф пустил собаку в лес, а сам пошёл в дом. Пёс взял курс наверх, к вершине горы. Я следил за ним, пока его не поглотил лес. И в этот миг, наверное, от внезапной лёгкости, от мелькнувшей надежды на спасение, я разрыдался. «Нет», — сказал себе я, — «никаких надежд, никаких чувств. Бой продолжается. Анализируй. Давай, Браун, думай. Начни с простого. Каким взглядом всю доску? Вот так. Как граф тебя нашёл? Откуда он, чёрт его дери, узнал про этот лесной домик, о котором Диана понятия не имеет? У кого он всё выспросил?» Нет ответа. Ну, нет, и ладно. Мне надо сматываться, и тут у меня два преимущества. Во-первых, начинало смеркаться. Во-вторых, одежда, пропитанная дерьмом, прекрасный камуфляж. Но головная боль и головокружение сделали сильнее, так что стало невозможно ждать, пока окончательно стемнеет. Скользя, я выбрался на край септика, ноги мои оказались на склоне позади уборной. Присев, я кинул взглядом опушку леса. Отсюда, в амбар, в машину и сматываться. Ключи ведь в кармане, правильно? И я пошарил по карманам. В левом несколько купюр, кредитные карточки, моя и Уве, и связка ключей от дома. Правый карман. Со вздохом облегчения я нащупал ключи от машины под мобильником. Мобильник. Точно. Мобильник пилингуется базовой станцией. Наверное, с точностью до района, а не населенного пункта. Но когда одна из базовых станций Теленора зарегистрировала мой телефон в этой местности, альтернатив оказалось не так много. Жилье Синдре, о, тут единственное, на километры вокруг. Разумеется, это предполагает, что у класса Граафа есть связи в Теленоре. Но я уже ничему не удивлялся. Наоборот, все прояснилось. И этот Фельсенбринг, который разговаривал так, словно сидел и дожидался моего звонка, только подтверждал мои подозрения. Нет, это не любовный треугольник между мной, моей женой и похотливым голландцем. Если я правильно понимаю, я угодил в гораздо большие неприятности, чем мог себе представить.